Не то чтобы ты уж очень смекалистый. Это твоя чушь. Пожалей меня, зверушку, малую, пушистую, несчастную. Жалкая самодеятельность. Годится для комнатных собачек и плюшевых мишек. Ты так до сих пор и не просек, как устроен человеческий разум. Я тебе вот что скажу. Желаешь возлежать с женщиной на футоне? Прими человеческое обличие. Ну, как же? Как же, как же? Зверь ты, предок или не зверь, предок? И раздраженный кицунэ, удовлетворившись, что в этот вечер у барсука ни еды, ни выпивки, ни достойного веселья не намечается, растворился в тени. Тануки улегся на сухую листву и попытался протрезветь настолько, чтобы уяснить смысл сказанного лисом. С неба посыпались редкие снежинки. Они летели медленно, медленно, словно ожидая, когда тануки или хоть кто-нибудь их заметит, словно зависая в воздухе, пока какой-нибудь недоумок не восхитится их красотой и не скажет, наконец, что нет во всем мире двух одинаковых снежинок. С каких это пор, интересно, снежинки уверовали в собственную значимость? Это был первый снегопад. Когда же в конце зимы, в середине марта, выпал последний снег, на барсучьей полянке можно было увидеть фигуру, отбрасывавшую почти человекоподобную тень. Падая лишь чуть быстрее первой ноябрьской снежной ласточки, охорашиваясь на легком ветерке, хвастаясь театральным шепотом «Посмотрите на меня!» Подобное мне никто еще не видел и не увидит впредь. Самая последняя из снежинок, так до конца и оставшаяся в плену собственных иллюзий, приземлилась на веко, которое, судя по эпиканту, могло бы принадлежать хоть Тосиро Мифуне, японский киноактер, откуда его бесцеремонно смахнули пальцы. Заметьте, не когтем, а пальцем. Почти всю зиму тануки потратил на то, чтобы добиться совершенства, насколько это было возможно. Его внеземные таланты позволяли изменять обличие, но это была тяжкая работа, а тяжкой работы тануки старался избегать. Метаморфоза, пусть и временная, требует предельной концентрации. Они проходят, как в сказках, по мановению волшебной палочки. В то время как неумеренное потребление саке рассредотачивает внимание. Ленность и пьянство явились причиной отдельных недоработок, которые при ближайшем рассмотрении были заметны в фигуре, сладко подтягивающийся у входа в пещеру. Тануки это мало беспокоил. Он все равно предпочитал быть барсуком, полагая, и не без оснований, что такое обличие мягче, но сильнее, проворнее, энергичнее, чем те, в которых обитают знаменитейшие из актеров, спортсменов или воинов. Возможно, он не постиг еще человеческого разума, однако успел понять, сколь ограничены биологические возможности человеческого тела. Его новым подружкам предстояло принять и отдельные островки шерсти, и чрезмерную остроту зубов, и звериную грацию, и яростную пахучесть. Апрель. Весенняя земля зудела. Вся природа, пробуждаясь от сна, почесывалась лениво, с наслаждением, правда, иногда и царапая себя до кости,